Глава 21. Сердце дракона. За всю дорогу до Таллера ни Вика, ни Пушистик не проронили ни слова. Каждый находился глубоко в своих мыслях. Обсуждать пережитое никто не хотел, да и не мог. Перед глазами у оборотня до сих пор стояло изумленное лицо младшей сестры, летевшей вниз с подоконника. В ушах же отголосками прошлого отдавались тихие стоны боли, доносящиеся из кустов у подъезда дома номер 14 по улице Ленина, и душераздирающее чавканье мощных челюстей питбуля. «Сука!» — в сердцах воскликнул Пушистик и ударил лапой по стволу ближайшего дерева, когда видения прошлого стали совсем невыносимы. Дерево зашаталось и накренилось. Когти оборотня расщепили его ствол до самой сердцевины. Вика никак не отреагировала на выпад попутчика. Она, кажется, даже ничего не заметила. Реальность меркла в сравнении с тем, что происходило сейчас у ведьмы внутри. Первую партию порубленных на мелкие кусочки мертвецов Вика и оборотень увидели за 2 километра до Таллера. Над оставленным костерком висел котел с дурно пахнущей бурлящей жидкостью. Движением руки Вика заставила огонь погаснуть. Пушистик прицельным пинком сбил котел, немедленно выплеснувший на молодую траву остатки разваренного мяса и белесых костей. Не проявляя абсолютно никаких эмоций, Вика переступила через хаотично разбросанные части мертвых тел у пепелища и направилась дальше. Сколько их здесь? 5? 7? Сейчас это было неважно. Чем ближе ведьма и оборотень подходили к Таллеру, тем чаще на их пути попадались убитые твари. Их были сотни, может, даже тысячи. Сложно было составить полную картину из оторванных рук, отрубленных голов и торсов с растерзанной грудной клеткой и отсутствующими сердцами, брошенными неподалеку. Наконец, частый лес расступился, открывая вид на поляну у Таллера. Пепелища свидетельствовали о недавнем пиршестве. Землю же покрывали горы окровавленных останков, обходить которые было все сложнее, так их было много. «Еще теплый», — буркнул Пушистик, касаясь пальцами отрубленной головы, пригвожденной над дверью Таллера за высунутый язык кинжалом, на рукоятке которого были выгравированы символы, отдаленно напоминавшие людей, танцующих у костра. «Похоже на колокольчик», — растерянно проговорила Вика и толкнула рукой мертвую голову так, что она и вправду стала раскачиваться, как колокольчик над дверью. От самой же двери уцелел лишь каркас, так что в дыру посередине можно было войти, не утруждая себя ее открытием. Тем не менее, Пушистик все равно дернул обожженную ручку и распахнул дверь перед Викой, пропустив ведьму вперед и склонившись в притворном поклоне. Вика усмехнулась, почтительно кивнула и прошла вперед. Зрелище внутри Таллера немногим отличалось от того, что было снаружи. Горы мертвых тварей и полная разруха. «Луна!» Пушистик устремился к центру зала, где, подобрав под себя руки, лежала вниз лицом сестра Клыка. Слабый стон явился ему ответом. «Ты жива! Слава богу!» — вскричал оборотень, опускаясь рядом с волчицей на колени и переворачивая ее на спину. «Катя! Я уж было подумал, и ты...» Он замолк, не смея договорить. «Я тоже так думала», — сипло ответила она и сморщилась от боли. Глубокая рана на ее боку кровоточила. Пушистик зажал рану рукой и помог волчице приподняться. «Где Клык?» — спросил он. «Что здесь произошло?» «Клык сбежал», — с трудом выговорила обессиленная Луна. «Он предал нас». Больше волчица ничего не сказала. Ее глаза закрылись, и она потеряла сознание. Вика тут же кинулась к Луне, засунула свою руку глубоко в рану волчицы и с силой выдрала оттуда небольшой зеленый жгут, напоминавший колючую проволоку. Как только это произошло, рана на боку стала медленно затягиваться. «Останься с ней», — обратилась Вика к Пушистику. «Я за своими». «Тебе точно не нужна помощь», — нахмурился он. «Нет, курьеру больше ничто не угрожает. Он снова под защитой хозяйки». Макс медленно открыл глаза и уставился на потолок. «Живой?» Рядом на кровати сидела Вика, лицо ее было серьезным. «Похоже», — с сомнением ответил Макс, принимая сидячее положение. На стене глянцевый плакат Василисков, коллекция супергероев аккуратно расставлена на полке, стопки книг на письменном столе возвышаются над горой учебных тетрадей. Макс находился у себя в квартире. «Мы тут с Мухой прибрались немного, пока ты спал. Ты ведь не против?» «Окно вставили, полы перестелили», — усмехнулась ведьма. Макс отрицательно замотал головой, с удивлением отметив, что чувствует себя как никогда бодрым и полным сил. «Давно я здесь?» — спросил он. «С того момента, как мы ушли из Таллера, прошло 3 дня», — ответил ему Муха. «Что произошло там, в подземелье? Что это было?» Макс вдруг понял, что не помнит абсолютно ничего после того момента, как Мартин упал в колодец. «Где Мартин? Он в порядке?» Вика кивнула. «Да, с ним все хорошо. Он сейчас со своими». Ведьма вздохнула. Было похоже, что она собирается сказать что-то важное. «Когда я нашла вас на нижних этажах Таллера, вы все были без сознания. Мартин и ты лежали ничком у колодца, Муха чуть дальше. Вам очень повезло, что вы сумели избежать стража». «Страж?» — не понял Макс. «Облако уродливых голов со скрипками», — пояснил Муха. Макс кивнул. У него было так много вопросов, что он не знал, с чего начать. «А Клык?» «Клыку удалось бежать», — с сожалением ответила Вика. «Он сильно ранил Луну, но мы с Пушистиком успели вовремя, чтобы ее спасти. Сейчас она полностью оправилась. Когда хозяйка посетила Таллер, Клыка там уже не было. Луна сказала, что видела, как он сжег драконью кожу, а затем исчез. Где он сейчас, никто не знает». Максу потребовалось время, чтобы переварить сказанное Викой. Затем он снова стал задавать вопросы. «Колодец, который мы нашли в подземелье, что это было?» Вика напряглась и внимательно посмотрела на Макса. «Здесь все несколько сложнее», — аккуратно начала она. «Никто толком не может сказать, что именно с вами произошло. Страж охранял сердце дракона. Огромную по силе энергию, высвободившуюся в момент принесения жертвы золотым драконом и покоившуюся в недрах Таллера. Все знают, если хочешь что-то надежно спрятать, оставь это на видном месте, где никто и не подумает искать. Таллер идеально подходил на эту роль. Каждую ночь туда приходят толпы тварей всех видов и мастей. Нет никого, кто бы не слышал об этом заведении. Ему десятки сотен лет. Ты слышал легенду о забытой войне?» Макс кивнул. «Тот, кто подчинил себе волю Клыка, искал сердце дракона». Вика встала с кровати и подошла к окну. Но у Клыка не было ведьминых глаз, и он не смог найти, где сокрыто сердце. Попасть в подземелье не так легко, как может показаться на первый взгляд. Это дано не каждому. Одних только отводящих заклятий на входе в подземелье такое количество, что подобраться к нему практически невозможно. До сих пор не понимаю, как у вас это получилось. «Мы гнались за Мартином», — принялся рассуждать Макс. «Если сердце дракона — это энергия, а энергия — это манок для переката, тогда поведение Мартина в Таллере вполне объяснимо». «Особенная энергия такой силы», — подтвердила Вика. «Ни один перекат не смог бы пройти мимо. Представляю, что с ним тогда происходило», — присвистнула она. «Он, наверное, одурел от такого изобилия». Конечно, Мартин всеми силами туда рвался. Остановить его было невозможно. Макс взъерошил волосы и потер виски. Мысли в его голове пролетали со скоростью пули. «Если бы ты не подоспел к Мартину вовремя, он бы погиб. Эта энергия разорвала бы его на куски, если бы не смогла найти выход. В случае с тобой Мартин сработал как передатчик». Вика многозначительно посмотрела на Макса. «Что ты хочешь этим сказать?» — не понял он. «Я хочу сказать, что теперь колодец абсолютно пуст», — ответила она. Смысл сказанного не сразу дошел до Макса. Но как только он понял, о чем говорит ведьма, то ахнул. Вся эта энергия теперь была внутри него. Макс прислушался к своим ощущениям, осмотрел свои руки и ноги, ощупал лицо. Ничего. Никаких перемен в привычных ощущениях. Хвост не вырос, крыльев и рогов тоже нет. «Но я ничего не чувствую», — возразил он. «Ты уверен?» — озадаченно нахмурилась Вика. «Абсолютно», — заверил ее Макс. «Хм, не может быть, чтобы такая сила исчезла бесследно, как и не может быть того, чтобы простой смертный смог вместить ее всю без остатка. Время покажет, что произошло в Таллере», — туманно произнесла она. «Что ж, теперь я убедилась, что с тобой все в порядке. Хозяйка свободна, и Таллеру больше ничто не угрожает. А значит, ты можешь спокойно продолжать там трудиться». «А как же тот человек в золотом отражении, который дал клыку Амриту?» Макс с подозрением смотрел на Вику. «Думаю, хозяйка уже приняла определенные меры безопасности, чтобы такое впредь не повторилось», — уклончиво ответила ведьма. «В любом случае, я буду за тобой приглядывать. Не беспокойся». «Ну, телохранитель ты так себе, если честно», — усмехнулся Макс. Муха скрыл смех за фырканьем. Вика покраснела и хотела сказать что-то колкое в ответ, но в последний момент передумала. Вместо этого она извлекла из кармана крохотный пузырек из матового темного стекла. Макс сразу узнал его. «Я нашла это в Таллере. Он закатился в дыру на полу», — сказала она. «Там осталась всего одна капля. Но этого должно хватить, чтобы помочь твоему другу». В груди Макса ёкнуло. Он аккуратно взял из рук ведьмы пузырек и хотел произнести слова самой искренней благодарности, но она жестом прервала его. «Ты спас моего кота. Я же говорила, что не люблю ходить в должниках. Удачи тебе, смертный». Она лукаво улыбнулась и направилась к выходу из комнаты. Муха послушно семенил за своей хозяйкой. Немного поколебавшись, Макс воскликнул. «Вика, стой! У меня остался еще один самый главный вопрос. Пожалуйста!» Озадаченная Вика повернулась к нему. «Пообещай, что ответишь». Лицо Макса сделалось серьезным. «Ну, спрашивай». Макс подошел к ней почти вплотную, нежно взял за руку и посмотрел прямо в глаза. Ведьма замерла, расширив глаза от удивления. Макс придвинулся еще ближе и вкрадчивым шепотом спросил: «Вик, а у тебя голова снимается?» На несколько секунд Вика растерялась, не понимая вопроса, а потом гневно посмотрела на Макса. «Что?» «Ну, просто как-то видел одну ведьму в Белкино», — стал оправдываться Макс, пытаясь не заржать в голос. «Придурок!» — закатила глаза Вика. «Пошли, муха. Нечего тут время тратить. У нас еще дел много», — сурово произнесла она, строго взглянув на кота. Довольная морда мухи вмиг приняла самое невозмутимое выражение, и он, вздернув хвост трубой, проследовал к выходу. Когда дверь за Викой и мухой закрылась, Макс вдруг ощутил пустоту и одиночество. Как если бы у него был большой пакет любимых конфет, которые внезапно закончились, или на середине интереснейшего фильма вдруг отрубили электричество. Впервые за долгое время ему вдруг стало скучно и неуютно в стенах своего дома. Все вокруг было таким обычным. Переходя из комнаты в комнату, Макс с благодарностью отмечал, что от вторжения Рая, Геай и Зенака не осталось и следа. Окна были целы, царапины, оставленные паучьими ножками на ламинате, исчезли, как и вмятины на входной двери. Мало того, даже многомесячная пыль, накопленная за отсутствием должной, да и вообще любой уборки, тоже таинственным образом испарилась. Со времени отъезда матери и младшего брата квартира не знала такой чистоты. Вспомнив слова мухи о том, что ведьмы всегда слышат, когда о них говорят, Макс произнес вслух: «Спасибо, Вика. Спасибо за все, что ты для меня сделала». А потом, усмехнувшись, добавил: «Но телохранитель из тебя все равно хреновый». Фонарные столбы один за другим зажигались вечерним светом. Движение на плотно загруженных магистралях начинало ускоряться. Ребятня с детских и спортивных площадок торопилась домой. Буквы на визитке, заботливо оставленные на самом видном месте, на журнальном столике в гостиной, начали еле заметно подсвечиваться. Макс схватил в охапку заранее приготовленные теплые вещи, надел успевшие стать родными кеды, не забыв при этом ласково погладить вампирчика по шнуркам, и с небывалым воодушевлением протянул руку к призывно сияющим, теперь уже ярким светом, буквам. «Таллер, мы утолим ваш самый зверский аппетит».